Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник крещения Господня – это праздник и нашего крещения. И за божественной литургией, соединяющейся с великим освящением богоявленской воды, как на Пасху Церковь поет «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Каждый из нас даром крещения стал новым человеком. По благодати Духа Святого, который дается верным смертью Господа, и мы совлекаемся ветхого человека. Господь умер на кресте, и Его смерть для греха, как говорит апостол, дает нам жизнь. Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворился Христом. Крещением мы участвуем в смерти Господа. Это участие в Его смерти есть участие в Его жизни. Поэтому особый смысл имеет для нас празднование крещения Господня, воскресный день, который мы именуем неделей по Богоявлению. Мы знаем, что новое рождение человека совершается в таинстве крещения, за которым следует миропомазание. В нашей православной церкви миропомазание – должно совершаться над крещаемым тотчас после его исхождения из воды. Впервые эти два таинства встретились при крещении Христа на Иордане. Когда Господь выходил из воды, небо открылось над ним, Дух сошел на него, чтобы всегда пребывать на нем. И был глас Отца глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В обоих таинствах действует Дух Святой. В первом Он рождает нового человека, а во втором Он запечатлевается на крещаемом, чтобы исполнить его своим присутствием. Первым таинством крещаемый приобщается тайне тела Христова, а вторым – помазанию Христа на Иордане. Дух Святой – совершитель этого приобщения. В первом таинстве – очищением от греха, а во втором – освящением к дарованию духовных даров, необходимых для возрастания в Господе. В таинстве миропомазания, помазания святым миром, благоговейное повторение помазания Христова Духом Святым при Его исхождении из вод – на Иордане. Помазанием святым миром Дух Святой делает нас участниками помазания Христова, дает жить и действовать в нас Христу, помазанному Духом Святым. Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Приняв печать дара Духа Святого, вы стали Христами». Пусть не думает никто, что мира – это простое благоуханное вещество. Как хлеб Евхаристии после схождения Духа Святого на него уже не простой хлеб, но тело Христово, так это простое и чистое вещество, не поворачивается язык сказать обычное, становится присутствием Святого Духа. Мы совершаем сегодняшний праздник, чтобы знать, что Христос сражается вместе с нами после нашего крещения. Сила крестной смерти Господа продолжает действовать в нас, сообщая нам власть над грехом после принятия нами этого таинства. Крещение не освобождает нас от искушения грехом, но Дух Святой дает нам силу против греха, воюющего против нас в течение всей нашей жизни. При крещении мы отрицаемся сатаны и греха, а после крещения мы продолжаем сражаться против них. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха», — говорит нам апостол Павел. «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Грех не должен над вами господствовать». В крещении мы освобождаемся от власти сатаны, одним избранием Христа как Бога. Мы при всех отрицаемся сатаны, чтобы запечатлеть наше соединение со Христом. В крещении Христос изгоняет из нас бесов, как Он изгонял их из одержимых в Галилее и Назарете. Эта власть всегда в руке Его. После принятия крещения на Иордане и схождения на Него Духа Святого, Христос был возведен Духом Святым, где Он был искушаем дьяволом. Мы соединяемся со Христом при крещении, и Дух свидетельствует, что мы стали чадами Божиими. Но после этого Дух ведет нас в пустыню мира, где мы будем искушаемы дьяволом. После крещения в нас будет непрестанно раскрываться сила крещения. Эта сила крещения есть покаяние. При крещении мы принимаем образ Христов в нашем новом человеке. После крещения мы узнаем, что есть это новое естество. Мы устремляемся к правде, к святости, к истине, облекаясь в нового человека, созданного по Богу. Христос дает нам образ, Он слава этого образа, первозданного естества, черты которого Он возрождает в нас. И наше участие в этой тайне означает непрестанное сражение против мира, плоти и дьявола после крещения. И мы помним, после искушения в пустыне дьявол отошел от Христа до времени. Дьявол возвращается ко Христу, чтобы искушать Его в нас. Христос в нас продолжает противостоять врагу. Он сражается за нас, но Он не может сражаться за нас без нас. Наша победа над врагом будет несомненной, если мы обратимся к тому, кто сражается за нас, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, как говорит апостол. Это постоянное сражение. Тебе ради умерщвляемые мы весь день. Это сражение исполнено утешение. Апостол Павел называет его подвигом добрым. Он подвязался в нем верою до окончательной победы. Наш новый человек отмечен печатью Христовой, на которой изображение ее хранителя Христа. Мы записаны со Христом в книге жизни. Мы принадлежим Ему как овцы, купленные для принесения чистой жертвы, как купленные рабы для служения своему Господину, как добрые воины, участвующие в сражениях нашего Господа. Как в крещении, принимающий его трижды, погружается в воду с головой, и освященная вода изливается на голову со словами «Во имя Отца – Аминь», и «Сына – Аминь», и «Святаго Духа – Аминь», так священник прежде всего помазует святым миром чело новокрещенного. Здесь престол разума человека, способность различать чувства. Сюда дьявол наносит первый удар. Здесь прежде всего победил грех, когда Адам вкусил от древа познания добра и зла. Разум человека был Божией крепостью, исполненной света. Человек обладал всецелым познанием божественной истины, без разделения или смешения. Но когда человек соблазнился независимым от Бога знанием и пожелал стать как Бог, он утратил Божий дар. Отныне он должен был приобретать знания ценою только собственного опыта. Не здесь ли источник всех заблуждений, существующих в мире? Грех не есть ли прежде всего это ложное, частичное знание? От Адама до сегодняшнего дня человеческий ум – то, куда прежде всего стремится проникнуть дьявол, и где он совершает все виды грехов, все виды преступлений и нечистоты. Каждый может видеть по себе, как входит в него грех, откуда он начинает действовать в нем. Когда грех занимает эту главную высоту, он господствует над всем телом, берет в рабство все его члены, покоряет себе волю человека. Вот почему, когда Дух Святой освящает человека, он начинает также с его разума. Первое крестообразное помазание миром со словами «Печать дара Духа Святого» священник делает посередине чела, Здесь ставится божественная печать, чтобы помочь человеку не открывать уже так легко двери врагу, подчиняясь позорно его внушениям. Он получает силу противостоять лжи Словом Христовым и побеждать оружием Духа. Если раньше ум, разжигаясь похотью, воспламенял все члены нечистотой, говорит святой Иоанн Златоуст, то теперь он горит любовью к Богу и святости. Члены воспламеняются как бы божественным огнем, говорит святитель Феофан Затворник. И человек желает, как это было со святыми, быть живою жертвою Богу. Разум человека был божественной крепостью, которую разрушил дьявол похотью и нечистотой. Но ныне Духом Святым он восстановлен, обновлен и запечатлен уже не немощным законом, но самою истиною. Истина – хранительница разума. Истина – дар Духа Святого человеческому разуму. Когда грех царствовал в разуме человека, он был рабом греха. Истина освобождает разум от всякой власти греха. Об этой тайне свидетельствует Христос. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. И после этого священник обозначает крестным помазанием лицо крещаемого, все чувства его, очи, уста, уши, нос, ланиты, а затем он завершает помазание других членов тела, помазует руки и ноги во освящение дел и путей человека. Весь человек запечатлевается Духом Святым и возводится во образ Христов. Все члены принадлежат Христу, или, как говорит апостол Павел, они члены Христовы, и потому с гневом и горем он смотрит на падение человека, употребляющего свои члены в нечистоте. Не знаете ли вы, что тела ваши суть члены Христовы, и так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Тайна беззакония означает попытку растлить всего человека, разум и тело его. Святитель Феофан Затворник пророчески и с предельной точностью употребляет слова «грех» как норма о том, как будет развиваться зло в мире. И тайна беззакония означает попытку растлить всего человека. И разум, и тело человека. Вся война, которую ведет Вавилонская блудница против Церкви Христовой, заключается в этом. Но Господь никогда не оставит своих избранных. Наше крещение – свидетельство нашей веры. Печать дара Духа Святого будет хранить принявших ее до последних дней. Она останется отличительным знамением чад Божиих, сонаследников Христовых, которых будет Он покрывать от губительных язв на земле, потому что, находясь еще здесь, они будут слышать порой среди многих скорбей благоухание и цветение райского сада. И сказано было ей, апокалиптической саранче, чтобы не делала вреда траве и никакой зелени, образ этого рая и тех, кто в нем. Не делала вреда траве и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на своем челе. Неужели возможно такое, чтобы мы не любили того, кого Бог Отец так любит и возвещает всему миру об этой любви, восклицают наши великие пастыри-богословы. И Он, Господь наш, так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.